Красный паучок. На планете смешного человека была любовь, и рождались дети, но не было жестокого сладострастия. Страсть вырастала из нежности и возвращалась к нежности. Но вот пришел смешной человек и все испортил. Как это получилось, Достоевский в своей притче подробно не описал. Но тексты его комментируют друг друга. Загадка порчи раскрывается в исповеди, которую Ставрогин приносит Тихону. «Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видел в этом роде. В Дрездене, в галерее, существует картина Клода Лорена, по каталогу, кажется, «Асис и Галатея». Я же называл ее всегда «Золотым веком», сам не знаю почему. Сон, больше известный по рассказу Версилова, кончается у Ставрогина так. «Ощущение счастья, еще мне неизвестного, прошло сквозь сердце мое даже до боли. Был уже полный вечер. В окно моей маленькой комнаты сквозь зелень стоящих на окне цветов прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал меня светом. Я поскорее закрыл опять глаза, как бы жаждая возвратить миновавший сон, но вдруг, как бы среди яркого-яркого света, я увидел какую-то крошечную точку. Она принимала какой-то образ. И вдруг мне явственно представился крошечный, красненький паучок. Мне сразу припомнился он на листке герани, когда также лились косые лучи заходящего солнца. Что-то как будто вонзилось в меня. Я приподнялся и сел на постель. Я увидел перед собой. О, не наяву! Если бы это было настоящее видение! Я увидел матрешу, исхудавшую и с лихорадочными глазами, точь-в-точь, как тогда, когда она стояла у меня на пороге и, кивая мне головой, подняла на меня свой крошечный кулачонок. И никогда ничего не являлось мне столь мучительным. Жалкое отчаяние беспомощного, десятилетнего существа с не сложившимся рассудком, мне грозившего. Чем? Что могло оно мне сделать? Но обвинявшего, конечно, одну себя. Никогда еще ничего подобного со мной не было. Тут приходится перебить текст. Парой страниц раньше сообщалось, что матреше 14 лет. Путаница в возрасте придает всей истории бредовый характер. Достоевский вспоминает не действительный случай, а кошмар, бред, в котором девочке может быть и 14, и 10, и даже 5 лет, как в бреду Свидригайлова. «Мне, может быть, не омерзительно даже доселе воспоминания о самом поступке. Может быть, это воспоминание заключает в себе даже и теперь нечто для страстей моих приятное. Нет, мне невыносим только один этот образ, и именно на пороге, со своим поднятым и грозящим мне кулачонком, один только ее тогдашний вид, только одна тогдашняя минута, только это кивание головой. Вот чего я не могу выносить». Потому что с тех пор представляется мне почти каждый день. Иначе говоря, Ставрогин остается верен идее своего поступка, но его мучит, как Раскольникова, образ совершенного. Не само представляется, а я его сам вызываю, и не могу не вызвать, хотя и не могу с этим жить. О, если б я когда-нибудь увидал ее наяву! Хотя бы в галлюцинации. Галлюцинация — это болезнь, а Ставрогина мучит совесть, это хуже. Мучит столкновение между идеей и образом, раскалывающее сознание. Паучок видения удваивает паучка, на которого смотрел Ставрогин, когда матреша ушла вешаться в чулан. взял книгу, но бросил, и стал смотреть на крошечного красного паучка на листе герани, и забылся. И потом, подымаясь на цыпочки, чтобы разглядеть, как матрёша повесилась, я припоминал, что когда сидел у окна и смотрел на красного паучка и забылся, то думал о том, как я приподнимусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Образы пауков преследуют героев Достоевского. Маленькая комната, вроде деревенской бани, и в углу пауки. Красный паучок Ставрогина, два паука в одной банке. Я думаю, сладострастное насекомое, с которым сравнивал себя Митя, тоже паук, и, наверное, красный. Как карамазовский уголек в крови. Я несколько раз слышал на войне от офицеров, которых не могу подозревать в чтении Шиллера. Натешился, как паук. В подлиннике другой глагол. Видимо, за поговоркой стоит архетип. Паук — образ души сладострастника. Свидригайлов осужден вечно созерцать этот образ и, как бы из глубины ада, признает высшее решение справедливым. В «Сне смешного человека» роль паука, разрушающего счастливый мир, играет сам герой. Преступление потрясает его, как Раскольникова, и он возвращается на землю с надеждой найти обиженную там девочку и восстановить общее счастье. Неважно, как обижена девочка, тут логика мифа. Образ имеет некоторые скрытые измерения, выступающие наружу в других видениях и кошмарах. «Сон смешного человека» и «Исповедь Ставрогина» комментируют друг друга. Жестокое сладострастие — один из основных источников зла на земле. Жестокость поддерживает сладострастие, и сладострастие — жестокость. Однако именно здесь цепь зла может быть прервана ни реформатором, ни пророком, а каждым человеком, без общественных перемен, результаты которых трудно предвидеть, и без необычайных талантов. Именно здесь можно научиться быть счастливым с другим человеком, с ближним, и делиться с миром своим чувством счастья, а не комплексами и неврозами. И хотя счастье не высшая нравственная цель, но без умения быть счастливым и высшие нравственные ценности становятся недостижимыми, и воля растрачивается на борьбу с препятствиями, которые сама себе создает. С препятствиями, которые счастье превращают в ничто. Разумеется, не только семейное счастье. Но именно в этой скромной области человек без особого дара, художника, учителя, духовица, может быть творцом, создать новый источник счастья. Здесь он может отдавать то, что взял от природы и от искусства, и не только радоваться тому, что создано до него и без него. На одной чаше весов Асис и Галатея. Золотой сон человечества. Планета смешного человека, на другой — красный паучок. И один этот паучок способен заткать своей паутиной мир, облитый косыми лучами заходящего солнца. И ничего не останется, кроме свидригайловской маленькой комнаты, вроде деревенской бани или ставрогинского глухого ущелья навечно, до второй смерти. Душа, высосанная красным паучком, порывается отомстить всему миру. Искаженная душа становится деспотом и любит быть мучителем, и образ этой души — судьба искалеченной женщины. «Душа ведь женщина», — сказал Мандельштам. Мужчина, развращая женщину, создает фурию, которая питается незримой материей человеческих мук. Это личный опыт обоих писателей, их личная боль и источник познания, из которого выросло очень много. За отношением Вани с Наташей, Нелли, Мышкина с Настасьей Филипповной, Алёши с Лизой все время стоит смешной человек, ищущий свою обиженную девочку. Стоит сам Достоевский, читающий воскресение безвозвратно погубленного, возвращение приснившегося ему рая. Без этой мечты искусство его потеряло бы часть своей духовной силы. Есть сцены, когда на минуту мечта становится правдой, когда сладострастник вдруг освобождается от своего наваждения. Это коснулось даже Свидригайлова, когда он отдает Дуне ключ. Но ярче всего сцена преображения Мити и Грушеньки в мокром. Потрясенный мнимым убийством Григория, решившись умереть, Митя хочет только увидеть Грушеньку перед смертью. Он признает ее право любить прежнего, бесспорного. И когда Грушенька вдруг отвечает ему любовью на любовь, сладострастие совершенно теряет свою власть. Сцена в мокром, когда Митя и Грушенька остаются одни, переносит нас на планету смешного человека. Чувство, захватившее сердце целиком, без всякого усилия получает власть над чувственностью, не дает ей вырваться на волю в грязном трактире. И в Грушеньке все инфернальное вдруг исчезает, уступает место простому сердечному порыву. Победа достается не скопчеству, а любви. Но именно любви у Ставрогина никогда не было, и потому нет в нем внутренней силы, способной толкнуть к преображению, и все дары оказываются бесплодными. Характер Ставрогина как бы комментирует послание коринфянам апостола Павла. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничего. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет в том никакой пользы». Первое послание Коринфянам, глава 13, стихи с 1 по 3. Там, где нужна любовь, Ставрогин остается ангелом церкви Лаодикийской, не холодным и не горячим. И потому конец Ставрогина сбрасывает его до уровня Свидригайлова. Усталость от разврата, опустошенность, галлюцинации, самоубийство. Однако это сходство скорее двух трупов, чем двух жизней. На своем пути, так как он раскрывается в ночных разговорах и в исповеди, Ставрогин не укладывается ни в какие рамки, и в высоком, и в низком. Он ошеломительно широк, настолько, что уже и осуществиться не может, слишком широк, чтобы оставаться личностью. Рассыпается, разваливается на легион бесов.